6 октября 1991. Дорогой друг, мне очень стыдно. На днях я ходил на футбольный матч старшей школы. Сам не понимаю зачем. В средней школе мы с Майклом иногда бывали на матчах. Хотя сами были не особо популярными. Но там можно было расслабиться по пятницам, если смотреть телевизор не хотелось. Иногда там бывало и Сьюзен, они с Майклом держались за руки. Но на этот раз я пошел туда один, потому что Майкла больше нет. Сьюзен теперь гуляет с другими парнями, Бриджит все еще не отошла. Мама Карла отправила его в католическую школу, а Дэйв, тот, что носит нелепые очки, уехал. Я просто наблюдал за людьми, влюбленными или шатающимися без дела, и увидел того парня, про которого тебе рассказывал. Помнишь, Никак? Никак тоже был на матче. Он был одним из немногих учеников, кто действительно смотрел игру. Я имею в виду, именно смотрел ее. Он подбадривал игроков. «Давай, Брэд!» Так зовут нашего защитника. Обычно я очень стеснительный, но кажется, к Никак можно просто подойти на футбольном матче, даже если ты младше на 3 года и не пользуешься популярностью. «Эй, ты же в моем классе по урокам труда!» Он очень дружелюбный. «Я Чарли», — сказал я, осмелев. «А я Патрик. Это Сэм». Он указал на очень симпатичную девушку, сидящую рядом с ним. Она помахала мне. «Привет, Чарли!» У Сэм очаровательная улыбка. Они предложили мне присоединиться к ним и, похоже, правда этого хотели. Так что я сел рядом. Я слушал, как-никак кричит на игроков. Слушал его рассуждения. Я подумал, что этот парень, должно быть, отлично разбирается в футболе. Не хуже моего брата. Может, теперь мне стоит называть Никак Патриком? Ведь он так представился, и Сэм зовет его так. Кстати, у Сэм каштановые волосы и очень-очень красивые зеленые глаза. Оттенка, который не привлекает особого внимания. Я бы сказал тебе об этом позже, но при свете огней стадиона все выглядит немного размытым. Хорошо рассмотреть ее я смог только тогда, когда мы пришли в закусочную «Большой парень», и Патрик и Сэм закурили. Хорошо, что они не стали шутить, а только им одним понятных вещах, ведь иначе мне не удалось бы поддержать беседу. Совсем наоборот, они задавали мне вопросы. «Сколько тебе лет, Чарли?» 15. «Чем ты хочешь заниматься, когда вырастешь?» «Я пока не знаю». «Какая твоя любимая группа?» «Наверное, The Smiths. Мне нравится их песня Asleep, но я не совсем уверен. Другие их песни я не очень хорошо знаю». «Какой твой любимый фильм?» «Не знаю. Как по мне, они все одинаковые». «А книга?» «По эту сторону рая» Скотта Фицджеральда. «Почему?» «Я прочитал ее последний». Они засмеялись, потому что поняли, что я серьезно, а не просто важничаю. Они рассказали мне о своих интересах, и мы сели. Я ел тыквенный пирог, а Патрик и Сэм все курили. Я посмотрел на них. Вместе они выглядели очень счастливыми, в хорошем смысле. И хотя я подумал, что Сэм очень милая, и она единственная девушка, которую мне когда-либо хотелось пригласить на свидание, когда я научусь водить, я не возражал, что у нее есть парень, особенно такой, как Патрик. «Вы давно встречаетесь?» спросил я. Они засмеялись, просто заливались смехом. «Что такого смешного?» не понял я. «Мы брат и сестра», ответил Патрик, все еще смеясь. «Но вы совсем не похожи друг на друга», сказал я. Тогда Сэм объяснила, что они сводные брат и сестра с тех пор, как отец Патрика женился на маме Сэм. Я был рад об этом узнать. Мне бы правда хотелось как-нибудь пригласить Сэм на свидание. Очень бы хотелось. Она такая милая. Но мне совестно, потому что той ночью я видел странный сон. Я был с Сэм. И мы оба были голышом. Она раскинула ноги по обе стороны дивана. Потом я проснулся. Я никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо. И так плохо. Ведь я видел ее голой без разрешения. Думаю, мне следует рассказать об этом Сэм. И я очень надеюсь, что это не повлияет на то, что у нас может быть. Появятся шутки, которые понимаем только мы. Здорово было бы снова иметь друга. Я хочу этого даже больше отношений. С любовью, Чарли.